Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасна без извилин, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весной услышен шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух бескорыстен, легко проснуться и прозреть, словесной ссоры сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость.